Первое послание Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы все еще продолжаем полезное изучение первого послания Коринфянам и находимся в четвертой части его духовности христианской жизни. В этом случае дары духовные и учения с 12 главы 1 стиха по 15 главу 58 стих. Эта часть также подразделяется на четыре меньшие части, о чем мы уже сказали в предыдущей беседе. Мы также уже рассмотрели главы 12 и 13. В последней много говорится о превосходящей все иное в жизни и служении любви, о характере этой любви, о красотах ее духовных. А теперь приступаем к 14 главе и рассмотрим вопрос о дарах духовных, которые верующие проявляли в жизни при руководстве Церкви как действие Святого Духа. О единстве тела Христова, Церкви Его, мы уже подробно говорили, рассматривая чудную 12 главу. Как члены тела человеческого составляют единое тело, и все члены гармонически действуют во взаимной связи, так и члены тела духовного Церкви тоже должны хранить единство и совершать свои функции гармонически и в согласии. Заметьте, как прекрасно начинается 14 глава. «Достигайте любви, ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать». Обратите внимание, как апостол Павел просит и наставляет коринфян, дабы проявление даров, в особенности даров слова, пророчества, свидетельства о Христе, а также и незнакомые языки, употреблялись благопристойно, с пользой для слушателей. Он заботился о том, чтобы было назидание слушателям, полезное наставление духовное. Он сказал в первом стихе: «Достигайте любви». Поэтому и служение словом должно совершаться с любовью и смирением. Не должно быть гордости или самомнения в сердцах тех христиан, которые имеют эти дарования свыше. «Бог излил любовь свою в сердца наши» Римлянам 5 глава 5 стих. Поэтому мы не должны угашать эту любовь святую или пренебрегать ею. Апостол Иаков также предупреждает христиан, дабы они просили у Бога даров и все иное в правильном духе смирения, не для вожделений наших. Закон любви тесно связан с дарами духовными, о которых говорится в 14 главе. Некоторые дары уже перестали действовать, потому что откровение Божие завершено. Дары же для наставления, назидания, пастыря, учителя, евангелиста и так далее, все еще в действии, и Бог их раздает избранным своим служителям и служительницам, и они ими пользуются во славу Его, возвещая святое Евангелие неверующим и укрепляя в Слове Божьем верующих. Есть большая разница между проявлением Святого Духа в жизни верующего христианина и желанием человека, чтобы прославиться самому в проявлении даров Духа Святого. Вся слава принадлежит не человеку, а ему одному. Вспомните о словах апостола Павла в послании к Галатам. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». 5 глава с 22 по 23 стих. Но продолжая рассмотрение 14 главы, мы видим в ней особую заботу апостола о том, чтобы во время богослужения первых христиан был на них полный порядок и благочиние. Он напоминает верующим, что Бог есть Бог порядка, не неустройства, но мира. «Так бывает во всех церквах святых», — говорит апостол в 14 главе 33 стихе. Также говорит он и в другом месте этой главы. «Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими для назидания, наставления Церкви. 14 глава, 12 стих. Важный принцип снова и снова употребляется апостолом Павлом, дабы прославление Господа совершалось постоянно в их сердце. Замечаем, что апостол Павел озабочен тем, чтобы в собрании верующих было наставление и польза для слушающих. Поэтому он говорит так: «Если же не будет истолкователя иных языков, то молчи в церкви, а говори себе и Богу». 14 глава, 28 стих. Говорит он и о женщинах в доме молитвы, дабы они покрывали свои головы вуалью, символ покорности и приличия, нравственности. Коринф был большой пристанью, и распущенность была в нем повнеместным явлением. Женщины улицы не покрывали своих голов вуалью, привлекая к себе неморальных мужчин. Скромность была признаком женщин-христианок. Естественно, что разногласие уже тогда давало себе чувствовать в связи со всем, что происходило вокруг. Женщины призывались не аргументировать громко со своими мужьями в церкви, а спрашивать их дома о том, что им было непонятно. А между собою женщин апостол просил также не говорить, быть в молчании. Не означает унижение женщин. Восточные женщины говорят громко и много. Греческое слово «лаейн». Получалась бы базарная атмосфера в Доме Божьем. Этот совет полезен и для наших дней. Апостол Павел даже упрекает коринфян, говоря: «Разве от вас вышло Слово Божие?» 14 глава, 36 стих. Это указывает, что некоторые самоуверенно говорили, что они знают, как им поступать в церкви. Эти самоуверенные люди есть и в наши времена. Главы 12 и 14 о дарах духовных, а между ними находится чудная 13 глава о любви всепревосходящей, как бы связывая их особо и покрывая своей красотой взаимоотношений между верующими, между людьми вообще. Но перейдем теперь к 15 главе. Действие благодати Христа Иисуса рассматривается в этой чудной триумфальной главе. В главах с 12 по 14 мы уже рассмотрели духовности или качества духовные в жизни верующих христиан, единство их во Христе, единство Церкви Христовой, прекрасную всепревосходящую любовь, которая пребывает в теле Христовом, в Его Церкви. Конечно, проявлялись и недостатки в среди верующих. Апостол Павел призывает поместную церковь к исправлению, духовной победе над самими собою. В прекрасной форме великий апостол поставил им условия, которые они должны были руководиться. Но в 15 главе мы видим окончательное наставление и откровение в отношении даров духовных. Эта глава открывает великую победу, которая исправила все недостатки и падения духовные, имевшие место в церкви. При изучении второго послания к Коринфянам мы увидим, как церковь в Коринфе отнеслась к призывам апостола. 15 глава является и для нашего времени весьма ободрительной, потому что она открывает картину будущего. Говорит она об окончательной победе Христа. Мы получаем радостное ободрение, что вера наша не напрасна. Борьба и временами страдания за Евангелие Христово не тщетны. Когда мы смотрим на будущее, и когда, хотя частично, открывается нам вечность. На чем зиждется наша надежда? Только на одном уповании нашем и на факте воскресения Иисуса Христа из мертвых. Победа Его над всей властью тьмы совершена им и для нас с вами. Его святая Голгофская жертва даровала нам искупление от греха и жизнь вечную. Нам дарована уверенность, что как жив Он, так и мы будем жить с Ним. Человек имеет врожденный страх пред смертью, о чем говорится в послании к евреям. А как дети причастны плоти и крови, так и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. В распущенном городе Коринфе даже в то время преобладало отрицание загробной жизни, поэтому доказательства апостола Павла в пользу жизни вечной были крайне необходимы тогда и весьма ценны для нас в наши времена морального упадка человечества и повсеместного неверия. Апостол Павел говорит в 12 стихе: «Если же о Христе проповедуем, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые говорят, что нет воскресения мертвых?» Этот вопрос в общем смысле, но он касался некоторых коринфян, находившихся в церкви. Эти люди не отрицали воскресение Христа Иисуса, но, по-видимому, сомневались в общем воскресении по смерти. О времена отступления! Да хранит нас Господь в вере и в наши дни. Аминь.